Отец умер года три назад, мать всего год, и девушка осталась одна, одинешенька, в большой двухкомнатной квартире, уютной и красиво обставленной. Несколько чужеродно выглядел только стеклянный шкаф, уставленный многочисленными кубками, медалями и другими призами за победы в автомобильных гонках, а три лавровых венка на стене над ним выглядели и вовсе нелепо. Но именно они были наиболее дороги сердцу завзятой автомобилистки. Почетные трофеи, завоеванные в нелегкой борьбе. Тереза стояла перед зеркалом и примеряла сшитый на заказ новенький спортивный костюм для очередного ралли. Как вдруг в дверь раздался звонок. Девушка сегодня никого не ждала, а потому заколебалась, стоит ли открывать дверь. В конце концов победило женское любопытство. Она на цыпочках вышла в прихожую, заглянула в смотровой глазок и от неожиданности отпрянула. Перед дверью стоял Бален Трона. Тереза отодвинула засов, повернула ручку английского замка и, распахнув дверь настежь, безмолвно уставилась на нежданного гостя. — Добрый вечер, Тереза, — поздоровался подполковник. В руках он держал букет цветов. — Я знаю, вас удивил мой столь поздний и, главное, неожиданный визит. Но мне необходимо переговорить с вами, и весьма срочно. — Проходите, пожалуйста, товарищ Рона, — приветливо сказала девушка. Но, должна признаться, услышав звонок, я ждала кого угодно, только не вас. Рона проследовал за хозяйкой в комнату, и когда она обернулась к нему, протянул ей букет. Увы, в этот поздний час я смог получить очень скромный букетик только у торговки на углу. Но это полевые цветы, и они идут вам, по-моему, гораздо больше, нежели гвоздики и розы, — сказал он. Они такие же милые и естественные, как вы сами. Подполковник был явно не в своем репертуаре. Тереза рассмеялась. Получается, вы пришли ухаживать за мной, не так ли? Не возражаю. Она поставила цветы в вазу с водой. Прошу садиться. Рона сел в кресло и обвел взглядом комнату. Хорошо у вас. Девушка присела на край кушетки, покрытой темно-зеленым ковриком, положила ногу на ногу и, обхватив руками колено, приготовилась к разговору. Итак, я слушаю. А у вас вокруг носа веснушки. В первый раз заметил, ей-богу, очень вам к лицу. Тереза, уже начиная сердиться, пояснила. В начале лета они появляются каждый год. Спасибо, что обратили внимание. Значит, вы и впрямь пришли за мной ухаживать? Послушайте, товарищ Рона, давайте не будем играть в кошки-мышки. Мой начальник, директор Имре, за два последних дня превратился буквально в комок нервов, взвинчен до такой степени, что я просто не могу даже слова ему сказать. А ведь мы не только давно работаем вместе, но и стали в какой-то мере друзьями. Вы, его лучший друг, заявляетесь в 20:00 вечера ко мне на квартиру и пытаетесь затеять со мной весьма милый, но никчемный разговор. Не примите за невежливость, но не лучше ли будет перейти прямо к делу? Мне кажется, я этого заслуживаю. Что же, вы облегчаете мне задачу, милые Терики, благодарю вас. Дело в том, что Белла Имра попал в большую беду. Я так и предполагала. Склонив голову набок, Тереза деликатно поинтересовалась. Вы занимаетесь этой бедой как друг или как должностное лицо? Будет достаточно, если я отвечу вам так. Как друг, который является в настоящее время и должностным лицом. Поначалу я думала, что так угнетающе подействовала на него смерть Додека. «Говорил ли вам ваш начальник, что Иштван Додек убит?» — прервал девушку Рона. «Убит? Боже мой!» — Тереза побледнела. «Нет, не говорил. Им рассказал лишь, что старик умер, а когда я спросила, отчего, он ответил, что пока неизвестно.